Глава 5. Слободской орден. В научной, научно-популярной и художественной литературе об опричнине так много сказано про таинственную опричную организацию, центром которой стала Александровская Слобода. Создали эту организацию сам государь Иван Васильевич и его ближний круг. Год за годом появляются новые версии ее истинного происхождения, тайного предназначения и тому подобное. Год за годом ученые, писатели, публицисты пытаются разгадать, как могли соединиться в ней христианская молитвенность и кровавая террористическая деятельность. Ее по-разному оценивали, по-разному определяли главные ее функции и даже именовали по-разному. Автор этих строк предпочитает название «Слободской орден». 90% сведений об опричном братстве содержится в послании Таубе и Круза. А там причудливое сообщество опричников именуется орденом. История Слободского ордена нерасторжимо связана с биографией Малюты Скуратова, занимавшего в нем один из главнейших постов. Поэтому ордену следует уделить особое внимание. И, думается, полезно полностью привести все то, что сообщают об ордене Таубе и Круза. Опричники или избранные должны во время езды иметь известные и заметные отличия. Именно следующее. Собачьи головы на шее у лошади и метлу на кнутовище. Это обозначает, что они сперва кусают, как собаки, а затем выметают все лишнее из страны. Пехотинцы все должны ходить в грубых нищенских или монашеских верхних одеяниях на овечьем меху, но нижнюю одежду они должны носить из сшитого золотом сукна на собольем или куньем меху. Он, великий князь, образовал из них над всеми храбрыми, справедливыми, непорочными полками свою особую опричнину, особое братство, которое он составил из 500 молодых людей, большей частью очень низкого происхождения, все смелых, дерзких, бесчестных и бездушных парней. Этот орден предназначался для совершения особенных злодеяний. Из последующего видно, каковы были причины и основания этого братства. Прежде всего, монастырь или место, где это братство было основано, был ни в каком ином месте, как в Александровской Слободе, где большая часть опричников, за исключением тех, которые были посланцами или несли судейскую службу в Москве, имела свое место пребывания. Сам он был игуменом, князь Афанасий Вяземский – келарем, Малюта Скуратов – пономарем. И они вместе с другими распределяли службы монастырской жизни. В колокола звонил он сам вместе с обоими сыновьями, царевичами Иваном и Федором, и пономарем. Рано утром в 4 часа должны все братья быть в церкви. Все не явившиеся, за исключением тех, кто не явился вследствие телесной слабости, не щадятся, все равно высокого ли они или низкого состояния, и приговариваются к 8 дням епитимьи. В этом собрании поет он сам со своими братьями и подчиненными попами с 4 до 7. Когда пробивает 8 часов, идет он снова в церковь, и каждый должен тотчас же появиться. Там он снова занимается пением, пока не пробьет 10. К этому времени уже бывает готова трапеза, и все братья садятся за стол. Он же, как игумен, сам остается стоять, пока те едят. Каждый брат должен приносить кружки, сосуды и блюда к столу, и каждому подаются еда и питье, очень дорогое и состоящее из вина и меда. И что не может съесть и выпить, он должен унести в сосудах и блюдах и раздать нищим. И как большей частью случалось, это приносилось домой. Когда трапеза закончена, идет сам игумен к столу. После того, как он кончает еду, редко пропускает он день, чтобы не пойти в застенок, в котором постоянно находится много сот людей. их заставляет он в своем присутствии пытать или даже мучить до смерти безо всякой причины, вид чего вызывает в нем, согласно его природе, особенную радость и веселость. И есть свидетельство, что никогда не выглядит он более веселым и не беседует более весело, чем тогда, когда он присутствует при мучениях и пытках до 8 часов. И после этого каждый из братьев должен явиться в столовую или трапезную, как они называют, на вечернюю молитву, продолжающуюся до 9. После этого идет он ко сну в спальню, где находятся 3 приставленных к нему слепых старика. Как только он ложится в постель, они начинают рассказывать ему старинные истории, сказки и фантазии за одной другую. Такие речи, согласно его природе или постоянному упражнению, вызывают его ко сну, длящемуся не позже, чем до 12 часов ночи. Затем появляется он тотчас же в колокольне и в церкви со всеми своими братьями, где остается до 3 часов. И так поступает он ежедневно, по будням и праздникам. Что касается до светских дел, смертоубийств и других тиранств, и вообще всего его управления, то отдает он приказания в церкви. Для совершения всех этих злодейств он не пользуется ни палачами, ни их слугами, а только святыми братьями. Все, что ему приходило в голову, одного убить, другого сжечь, приказывает он в церкви. И те, кого он приказывает казнить, должны прибыть как можно скорее, и он дает письменное приказание, в котором указывается, каким образом они должны быть растерзаны и казнены. Этому приказанию никто не противится, но все, наоборот, считают за счастье, милость, святое и благое дело выполнить его. Все братья и он прежде всего должны носить длинные черные монашеские посохи с острыми наконечниками, которыми можно сбить крестьянина с ног, а также и длинные ножи под верхней одеждой, длиною в 1 локоть, даже еще длиннее, для того, чтобы, когда вздумается убить кого-либо, не нужно было бы посылать за палачами и мечами, но иметь все приготовленным для мучительства и казней. Он издал также законы руководства для оценки, согласно которому все население должно было платить ежегодно, кроме всех остальных податей, по 180 талеров 70 гаков. От этого, как и от других податей, как и от конной службы, опричники были освобождены. В разное время историки и публицисты считали слободское сообщество опричников своего рода сверхмонастырем или, напротив, изощренным кощунством над православными церковными устоями и даже мистической организацией самого темного, чуть ли не сатанинского характера. Любарский и Алексеев обратили внимание на некоторое сходство обычаев, заведенных Иваном Васильевичем в Слободе, шутовским собором византийского императора Михаила III. Деятельность последнего освещается широко распространенных церковно-исторических сочинениях, с которыми Иван IV, один из образованнейших людей России, непременно был знаком. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн Снычев находил опричное сборище истинно православным по духу. Опричнина стала в руках царя орудием, которым он просеивал всю русскую жизнь, весь ее порядок и уклад, отделял добрые семена русской православной соборности и державности от плевел еретических мудрствований чужебесия в нравах и забвения своего религиозного долга. Даже внешний вид Александровской слободы, ставший как бы сердцем суровой брани за душу России, свидетельствовал о напряженности и полноте религиозного чувства ее обитателей. В ней все было устроено по типу иноческой обители. Палаты, кельи, великолепная крестовая церковь. Каждый ее кирпич был запечатлен знамением честного и животворящего, креста Господня. Ревностно и неукоснительно исполнял царь со своими опричниками весь строгий устав церковный. Проворный народный ум изобрел и достойный символ ревностного служения опричников. Имеются в виду метлы и собачьи головы. Из книги владыки Иоанна «Самодержавие духа». Юрганов увидел в опричном институте земную реализацию представлений русского государя о мучениях и казнях, которые грешникам предстоит претерпеть в аду. Высказывались догадки о сходстве ордена с тайными инквизиционными трибуналами, то есть наследием Торквемады, а также с настоящими военно-монашескими орденами Европы. Принимались поиски связи между Слободским орденом и западноевропейскими эзотерическими организациями. Некоторые историки вообще сомневаются в достоверности сведений об опричном братстве. Как уже говорилось, Тауба и Крузе не отличаются точностью изложения. Но ничего другого, столь же подробного, о Слободском ордене в принципе нет. Приходится пользоваться этим известием, хотя достоверность его вызывает ряд сомнений. Автор этих строк решительно отказывает в какой бы то ни было связи между христианством и ассасинами в монашеских одеяниях. Опричный орден имел две основные функции – охранять царское семейство и карать врагов монарха. Остальное – антураж. За скудностью источников трудно определить, тянется ли в Слободу какая-либо эзотерическая ветвь из Европы, и насколько возможно инициатическое посвящение в русских условиях того времени. Возможно, дело тут не в мистике и не в эзотерике. Царь, обладая артистической натурой и вкусом к театрализованным политическим представлениям, задолго до появления в России театра воздвиг для себя идеальную сцену. При этом он мог и не иметь далеко идущих мистических соображений. Монарх использовал как территорию лицедейства храм, идеальную по тем временам площадку для театральных представлений, с отличной акустикой и роскошными декорациями. Ведь приказания по государственным делам отдавались им в церкви. Зачем? По причине особенного монаршего благочестия? Не исключено. А возможно, из-за того, что государю они виделись частью роли. А в целом история опричного братства темна. Слишком мало информации о нем дошло до наших дней. Итак, в Слободском ордене Малюта играл не вполне понятную роль пономаря, распределявшего службы монастырской жизни вместе с келарем, князем Вяземским, и самим царем. Вяземский, по всей видимости, выполнял в ордене работу своего рода завхоза. Иначе говоря, смотрел за имуществом. Для пономаря остается пригляд за кадрами, отбор наиболее преданных служильцев, распределение охранной и карательной работы между ними. Раньше, в 1565 году, эту работу выполняла особая комиссия в составе Басманова-Плещеева, Зайцева и Вяземского. Позднее, можно полагать, эти функции перешли к Малюте. Из иерархии ордена, помимо самого игумена Ивана IV и двух названных персон, более никто не упомянут. Следовательно, Григорий Лукьяныч пребывал на самом верху странной организации в Александровской Слободе. Крайне сложно определить, когда именно возникло орденское учреждение опричников. Послание Тауба и Крузе, содержащее рассказ о Слободском ордене, появилось в 1572 году. Оба немца служили в опричнине до 1571 года, когда они подняли мятеж в Юрьеве, а затем бежали за пределы московского государства. Итак, история Слободского ордена вряд ли относится к поздней опричнине. С мая 1571 года на протяжении нескольких месяцев Иван IV находился за пределами и Москвы, и Александровской Слободы. Позднее Тауба и Крузе не могли наблюдать Слободской орден, так как оказались в Литве. Кроме того, один из важнейших фигурантов ордена, князь Афанасий Вяземский, в 1570 году попал в опалу в связи с расследованием новгородского изменного дела и выбыл из орденской братии. Он был отставлен от дел и подвергся преследованиям в середине второй половины 1570 года. Позднее князь уже не мог быть келарем и коллегой Малюты по Слободскому ордену. Значит, орден существовал раньше. Но конец 1569 года и первые месяцы 1570 царь провел в большом карательном походе против Северной Руси, Новгорода, Пскова, Твери и тому подобных. Следовательно, история ордена завершается не позднее, чем во второй половине 1569 года. С другой стороны, существование опричного братства не могло начаться ранее окончательного переезда Ивана IV в Слободу, вторая половина 1568 года. Историк Скрынников сделал, по всей видимости, справедливое наблюдение. Пока митрополит Филипп сохранял пост главы церкви, он не потерпел бы, чтобы опричные палачи разыгрывали кощунственный спектакль. Когда Филипп покинул митрополию, руки у Грозного оказались развязанными. Святой Филипп, митрополит московский всея Руси, был свергнут с кафедры осенью 1568 года, а отстранен от действительного руководства церковью несколькими месяцами ранее. Следовательно, речь идет о довольно кратком периоде. Середина 1568, вторая половина 1569 года. Таковы самые широкие хронологические пределы. В реальности, вероятно, слободская опричная организация функционировала не столь долго. Время ее жизни могло составлять всего несколько месяцев или даже недель. Фактически, Слободской орден вырос из расследования по делу боярина Федорова Челяднина. А Слобода, как видно, сыграла роль организационного центра, откуда карательные отряды расходились по своим маршрутам. Можно назвать и ту церковь, где происходили собрания опричников с песнопениями. От времен Василия III и Елены Глинской государь Иван Васильевич унаследовал хорошо укрепленную загородную резиденцию с белокаменными палатами, тремя большими церквями – Покровской, Успенской и Троицкой – на дворце, а также маленьким подколокольным храмом святителя Алексия, митрополита Московского. При Иване IV производится множество переделок, перестроек. Строятся новые здания. В частности, к домовой Троицкой церкви была пристроена напоминающую дворцовую залу трапезная на погребе и под клете. Она-то и была, очевидно, местом сбора опричной братии. Вместе с игуменом здесь отстаивал длительные богослужения и Григорий Лукьяныч Скуратов-Бельский. Ныне это храм именуют Покровским. Так или иначе, возвышение Малюты в Слободской организации состоялось после того, как минуло несколько лет существования опричнины. И что не менее важно, Григорий Лукьяныч получил шанс высоко подняться, лишь выполнив волю государя в качестве палача. Немец-опричник Генрих Штаден, перечисляя лиц из опричнины, в наибольшей степени приближенных к монарху, назвал Скуратова-Бельского, а затем указал, что Малюта вообще являлся первым в курятнике. Но к какому времени относятся эти свидетельства? Судя по контексту, у власти в опричнине тогда еще находились Плещеевы, Басмановы и Вяземский. Стало быть, восхождение Малюты произошло между концом 1567 года, когда Григорий Лукьяныч получил именное назначение в государевом полку, и серединой 1570 года, когда Плещеевы, Басмановы и Вяземские подверглись репрессиям. Как раз тогда и работал Слободской орден. Это еще раз подтверждает версию об источнике Малютиной карьеры. Она куплено головами других людей и больше ничем. В исторических песнях русского народа время от времени встречаются странные существа, скурлатые, немилостивые. Это верные слуги государей, всегда выполняющие их волю, не стесняясь, если придется, душегубства и жестокости. Надо ли расшифровывать, чье родовое прозвище стало колыбелью для слова «скурлаты»? Здесь стоит ненадолго прервать жизнеописание Скуратова и задуматься, чем для него была опричнина? Как он глядел на нее? О, вот взгляд, хуже которого трудно что-то придумать. Григорий Лукьяныч не располагал ни знатностью, ни командным опытом, ни великими ратными заслугами, а хотел наверх. И опричнина в глазах Малюты была местом торга, где он мог предложить государю чужую кровь за почести и возвышение. Сколь угодно много. Вернее, столько, сколько потребуется. На протяжении нескольких лет он выплачивал цену, а затем получил необходимый товар – чин думного дворянина. В будущем Скуратов повторит свои действия с не меньшим успехом. Система безотказно срабатывала в его пользу. Ну и как такому человеку может не нравиться опричнина? Надо полагать, Григорий Лукьяныч был просто влюблен в нее. Без опричнины, до опричнины, он был никем, невидимкой. Высокородные знати, заседавшие в Думе, такие, как Скуратов-Бельский, виделись запечными тараканами, нисколько не выше. Автор этих строк предложил аналогию с цепными псами и волкодавами, но в XVI веке ее вряд ли поддержали бы. Назвать худородного дворянина собакой – это еще большая честь. Не всякий аристократ согласится. Каликами именовал князь Курбский неродословных выдвиженцев Ивана Грозного. Но и это еще, пожалуй, звучит милостиво, с оттенком снисхождения. Какие там калики? По рождению своему и социальному положению Григорий Лукьяныч оказывался тараканом что для врага Курбского, что для соратника Басманова. И вдруг его равняют с величайшими людьми царства. Поднимают до высоты думного чина. Более того, ему дают попробовать кровушки знатнейших людей царства. Да Григорий Лукьяныч, пуская эту кровушку, вешая, пытая, пребывал на седьмом небе от счастья. С чем сравнить такое? Хуже мог быть разве что Генрих Штаден, хитрый и жестокий немецкий наемник, назвавший Малюту первым в курятнике. Ему повезло попасть в опричнину, повезло возвыситься в ней. Но русская служба привлекала его лишь постольку, поскольку он мог обогащаться. Когда эти возможности исчезли, Штаден сбежал из России. Чувствуя себя в безопасности, он составил план вторжения в нашу страну и полного захвата ее немцами. Свой план беглец предложил императору Рудольфу II. Вот характерные отрывки оттуда. В одной миле от него, Волока Ламского, лежит Иосиф монастырь, богатый деньгами и добром. Его можно пограбить, а награбленное увести в Кремль. Штаден имеет в виду Волоколамский Кремль, который отряды вторжения, по его мнению, должны будут захватить прежде монастыря. Далее. Когда будет пойман великий князь, необходимо захватить его казну. Вся она из чистого золота. Захватить и вывести в Священную Римскую империю. Самого Ивана IV Штаден предлагал доставить в Германию, чтобы потом у него на глазах убить всех русских пленников, а над их мертвыми телами надругаться. Пусть великий князь убедится, что никто не может надеяться на собственные силы и что все его просьбы и молитвы — лишь грех один. Таким Штаден, не без труда унесший ноги из московского государства, показал себя соотечественником. Но каков же тогда он был на службе у царя, в опричнине? Вот его собственные воспоминания об участии в карательном походе на Новгородщину. Как-то однажды мы подошли в одном месте к церкви. Мои люди устремились вовнутрь и начали грабить, забирали иконы и тому подобные глупости. Или еще. Кликнув с собой моего слугу Тишату, я быстро взбежал вверх по лестнице с топором в руке. Наверху меня встретила княгиня, хотевшая броситься мне в ноги. Но, испугавшись моего грозного вида, она бросилась назад в палаты. Я же всадил ей топор в спину, и она упала на порог. А я перешагнул через труп и познакомился с их девичьей. Еще. Когда я выехал с великим князем, у меня была одна лошадь. Вернулся же я 49, из них 22 были запряжены в сани, полные всякого добра. Для кого-то причинено горе, а для кого-то прибыльное предприятие. К чему здесь помянут Штаден? Ведь он чужак, немец. Ему Россия сплошь вольные хлеба и ничего другого. Но ведь и он опричник. Русский или не русский, а в опричнине он служил наравне с русскими, наравне с ними честно воевал, наравне с ними и душегубствовал. У него тоже был свой взгляд на опричнину. Из иноземцев ни один Штаден попал в опричники. Там оказались и немцы, и татары, и выходцы с Северного Кавказа, князья черкасские. Надо полагать, все они, покуда были в чести у государя, покуда им давалось многое, искренне радовались опричнине. Ведь она давала море возможностей безнаказанно набить мошну. Генрих Штаден очень неудобный автор. Многие хотели бы считать, что его тексты недостоверны, что он сущий враль. В отношении опричнины Штаден сообщает такие подробности, которые либо страшны для умопомрачения, либо не укладываются в чьи-нибудь теоретические схемы. Штаден — живая черное глыбище, ворочающееся в кромешной темноте, разнося в щепы то одно, то другое прокрустово ложе нового осмысления опричнины. Петербургский историк Альшиц посвятил специальную статью развенчанию Штадена. Многие впечатлительные люди полагают: авантюрист, наемник, необразованный человек, да какие басни он там насочинял. Но вот беда. С каждым годом все больше обнаруживается свидетельств того, что Генрих Штаден весьма точен и в фактах, и в оценках. Да, он авантюрист. Да, он безжалостный и бессовестный наемник. Да, он редкий подлец, если называть вещи своими именами. Сущая правда. Но все это не мешает ему быть довольно точным рассказчиком. Одно ведь другому не противоречит. Темень в душе не губит ум, не лишает памяти и не отнимает способности к последовательному изложению. По сравнению с этим уродом, а также ему подобной публикой, и Малюта хорош. Но только по сравнению.